Изменчивость. Глава 11, часть 2. «Бокси!» Появился знакомый, явно возбужденный голос Карла. «Вот это была битва! Тебе нужно было видеть лицо той шлюхи, когда ты проглотил ее филактерию! Бесценный момент!» «Ты это видел?» «Ну да, разве я мог пропустить такое?» «А? Как?» Мимик до этого момента всерьез предполагал, что демоны не могли заглянуть в физический мир за гранью. Итак, почему Карл якобы видел, что он сражался с личом? «Ты что, правда не знаешь? Я имею в виду о трансляциях». «Трансляции вкусные». «Ясно, не знаешь. Ничего себе, ладно. Послушай, это сейчас не важно. На самом деле я хочу поговорить с тобой о разорванных контрактах. Насколько я понимаю, вся та фигня с удалением профессии произошла против твоей воли, правильно?» «Да». «И ты хочешь восстановить ранее аннулированные контракты?» «Да». «Супер! Теперь нужно подтверждение. Дай секундочку». «Все сделано! Настройка произошла успешно, и твои фамильяры готовы. Не стесняйся вызывать их в любое время!» «Это было быстро», — заметил Бокси. «Просто меня уведомили заранее. Знаешь, у меня нет причин специально задерживать героя нашего босса». Этот демон совершил работу быстро и эффективно, как обычно. Чего еще можно ожидать от опытного профессионала? «Ясно. Спасибо, Карл». «Эй, нет проблем, приятель. Есть что-нибудь еще, с чем я могу помочь?» «Нет». «Понял. Я буду на связи, если понадоблюсь. Бывай!» «Ага». И теперь, без дальнейших церемоний, Бокси наконец активировал ностальгический навык «Призыв фамильяра». Физзи была немного удивлена. С ее точки зрения, она просто смотрела, как мимик в течение минуты или двух сидит совершенно неподвижно. А потом из ниоткуда появились концентрические круги постоянно меняющихся демонических рун. Она впервые видела призыв демона, а потому не знала, что происходит. Но все же она здраво рассудила, что лучше не прерывать Бокси без веской причины. Дурная привычка лезть куда не следует была еще одной причиной, по которой мимик систематически избивал ее. Внезапное световое шоу рассеялось через 10 секунд, оставив после себя фигуру женщины, стоявшей в нескольких метрах в стороне. Фигуру с огромнейшими грудями, синей кожей и волосами, золотыми изогнутыми рогами, огромными крыльями по типу как у летучей мыши, очень коротким красным кожаным нарядом, если это можно так назвать, и хвостом, который прорастал чуть ниже ее гладкой спины. Сияющие красные глаза Ксеры на мгновение заметили маленькую гномиху, одарив ту презрительным взглядом. С таким отвращением люди обычно смотрели на конский навоз у обочины дороги. Как смело это низшее существо все это время получать столько внимания от ее любимого хозяина. Да-да, именно любимого. В течение последних 3 недель суккуб занималась глубоким самоанализом. Хотя, говоря на чистоту, там, за гранью, просто особо нечего делать. И к ее удивлению, она осознала, что очень соскучилась по ее хозяину. Этот монстр был жестоким, самовлюбленным и эгоистичным придурком, который воспринимал ее как вещь, а не как личность. И из-за этого у нее открылись некие чувства к нему. Вначале она колебалась называть это странное ощущение любовью. Но разве это не глупо? Влюбленный суккуб. Разве это не абсурдное словосочетание? Однако сокрушительное чувство одиночества, которое она ощутила после расторжения контракта, практически не оставило сомнений в ее разуме. Затем Ксера перевела свое внимание от этой мелкой потаскухи на предмет своей извращенной зависимости. Острый взгляд на ее лице мгновенно исчез, сменившись мягким, почти скромным выражением. Ее глаза загорелись, а губы слегка дрогнули в улыбке. «Мастер?» — спросила она дрожащим голосом. «Да», ответил Бокси, используя такую удобную для него телепатию. «Мастер!» Она почти всплакнула от радости перед тем, как прыгнуть на мимика, широко раскинув руки, словно хотела обнять деревянный сундук. Преодолевая неясное ностальгическое чувство, Бокси решил в ответ на ее попытку объятий действовать как обычно. Это означало, что он мгновенно открыл свою огромную пасть и тут же закрыл. Острые зубы опустились в мягкую плоть суккуба, а мимик, не останавливаясь, начал беспощадно грызть и пережевывать ее тело. Суккуб вздрогнула от долгожданной и одновременно неожиданной стимуляции. Боль мгновенно сменилась удовольствием. Она полностью отдалась невообразимым болевым ощущениям, которые мог дать ей только Бокси Тим Моллинвуд. Она успела кончить 4 раза, пока ее физическое тело не умерло от чрезмерных повреждений. Новый личный рекорд для мазохистской шлюхи. Бокси тоже остался вполне удовлетворен. Его закуска, казалось, за время своего отсутствия стала лишь вкуснее. «Бокси?» — заговорила Физзи. «Кто это был?» «Это была закуска. Я вижу». Глаза гнома расфокусировались, словно приняв действительность. Она спросила, потому что узнала в лице демона уже знакомую суккубу. Очевидно, что она была одной из призванных фамильяров, и именно она, скорее всего, копалась в ее памяти. А учитывая прозвище «закуска», приходило неприятное осознание того, какова была ее первоначальная функция. В течение короткого промежутка времени Физзи даже сочувствовала демонице. Однако, когда Ксеру буквально через минуту вновь призвали, у нее на лице не было ни опасения, ни страха, ни гнева. Ничего, что вполне ожидала увидеть Физзи. Демоница показала довольную улыбку и, казалось, имела отличное настроение, как будто получила именно то, что хотела. Если немного порыться в картине произошедшего, то разве когда ее разжевывали, по ее бедрам ведь стекала некая прозрачная жидкость? Проницательная гномиха посчитала в уме 2 плюс 2 и громко выдохнула. Она чувствовала себя невероятно глупо, проявив симпатию к этому явно извращенному демону. Они сидели в полной тишине, в то время как Бокси ожидал восстановления МП. «Святой свет!» Ну, в почти полной тишине. Блайт все еще вредил ХП Физи, поэтому ей все равно приходилось лечить себя каждые несколько минут. С другой стороны, демоническая сущность Ксеры смогла полностью отразить магическую заразу и аннулировать любые негативные последствия. И это тоже было своего рода хорошей новостью, потому что ее тело было намного слабее, чем даже у Физи. Примерно через 10 минут он повторил призыв и вызвал Кору. Утонченный 250-сантиметровый краснокожий бес появился с уже знакомой зубастой усмешкой. Она проигнорировала существование крошечного паладина и подняла обе своих правых руки в воздух, как своего рода приветствие. «Йо, босс!» — сказала она, явно обрадовавшись возвращению в физический мир. «Рада видеть тебя живым и все таким же квадратным!» «Я тоже», — ответил мимик, пребывая в хорошем настроении. «Чувак, как же я рада вернуться-то! Знаешь, я серьезно боялась потерять такого мастера, как ты!» Это заявление отражало ее искренние чувства. Как и Ксера, она тоже привязалась к Бокси. Однако, в отличие от суккуба, природа ее чувств была чисто платонической. Ей нравилось быть частью невероятно забавного круговорота событий, которые почти что в очередь выстраивались к этому существу. Несомненно, были некоторые омрачающие события. Например, ее работа в качестве караульной охраны, таскание тяжелой телеги или моменты, когда ей пользовались в качестве живой мишени во время опасных тестов мимика. Но все это тускнело по сравнению с огромным весельем, в котором ей давали возможность поучаствовать. Количество вещей, которые она ежедневно долбила и крушила, приводило в зависть всех ее сверстников. Особенно, когда они узнали, что одна из вещей, что она регулярно долбила, оказалась тугой задницей суккуба, которая практически умоляла быть отодранной до смерти. Кстати говоря... «Босс, прошу разрешения трахнуть суккуба в попку!» Улыбка на лице Ксиры стала не в пример шире, когда она услышала восторженные слова Коры. Ведь только потому, что она призналась в некоторых чувствах к своему хозяину, это не значит, что она внезапно перестала наслаждаться хорошим трахом. Глаза Физи, с другой стороны, показывали искреннее удивление. Она не совсем понимала, каким образом два демона женского пола будут заниматься любовью, отчего ей действительно становилось чуть-чуть любопытно. Ее любопытство определенно рассеется, когда она узнает о третьей ноге Коры. Отказано. Но похоже, что это событие придется отложить. Сначала мы найдем место с более вкусным воздухом. Просто потому, что он мог игнорировать негативные эффекты от Блайта, не означало, что он не ощущал его последствий. Даже если это всего лишь смутное чувство летаргии и усталости. Неприятные штуки остаются неприятными штуками. Поэтому Мимик быстро мобилизировал своих демонов и прирученного паладина, а затем отправился в непроглядную темень ночи. Пробираясь сквозь бесплодную, умирающую землю, Бокси снова оказался в окружении сотен нежити. Однако на этот раз горбатился не он, а Кора и Ксера. Волшебное пламя Суккуба сжигало все на своем пути, в то время как бес затаптывало все до состояния однородной пасты. Физи была рада своей простой роли, которая сводилась к следованию за демонами и оказанию им помощи, по своему усмотрению. Это была значительно более простая работа, чем то, что она делала днем. Ей едва ли нужно было что-то делать, кроме как нести факел, а иногда исцелять себя. Однако она не позволяла себе слишком сильно расслабиться. От странных взглядов, которые она ловила от этих двух демонов, ее спина покрывалась холодным потом. Одна смотрела на нее как на кусок мусора, в то время как вторая почти что пожирала глазами. Бедная гномиха, казалось, даже боялась предположить, кого из них ей следует больше опасаться. Что касается Бокси, он просто следовал по следам разрушений, оставленных его вновь восстановленными фамильярами. Он воспользовался подоспевшей возможностью, чтобы посмотреть свой статус. Все, казалось, вернулось туда, где оно было. Возможно, он потерял немного опыта, но все важное, профессии и навыки были там, где должны были быть. Еще раз подтвердив, что все в порядке, он решил обратить внимание на новые штуки, которые недавно получил. Герой хаоса. Описание. Предвестник хаоса и путаницы. Требования. Официально признан богиней совпадений. Эффекты. Представляет навыки. Хаотическая диспозиция. Агент хаоса. Сокрытие сущности. Таким образом, сам перк представлял собой нечто большее, чем причудливое название. Он давал кучу навыков. Но все они были какими-то странными. Во-первых, они, похоже, не давали никакого бонуса атрибутам. Также их максимальный уровень оказался первым. Тем не менее, бог по имени Вилли сказал, что есть хороший шанс, что Бокси найдет их вкусными. Поэтому он смотрел на них с некоторым ожиданием. Хаотическая диспозиция. Описание. Под божественной защитой бога вероятности. Требование герой хаоса. Тип пассивный. Время активации не определено. Стоимость не определена. Диапазон на себя. Эффекты. Кастуя заклинание или активируя навык, у вас есть шанс вызвать случайный магический эффект. Этот навык может не сработать, если активировать его более одного раза каждые 60 секунд. Первый навык был невероятно расплывчатым, мягко говоря. Тем не менее, Бокси очень хотелось посмотреть, как это работает, поэтому он начал без разбору стрелять стрелами тьмы в ночное небо один за другим. Это, естественно, привлекло внимание трех его спутников. Они с любопытством смотрели на швыряющего заклинание сундучка, пока после шестого раза не случилось кое-что. Хаотическая энергия вращается вокруг вас. Ваше тело на одну минуту стало розовым. И действительно, как и говорилось в сообщении, коричневая кожа псевдодрева, которым он был покрыт, вдруг окрасилась в яркий неоновый розовый цвет. Точь-в-точь, похожий на цвет косичек Физзи. Это что, блядь, такое? Кора разразилась громким смехом. Как и ожидалось, пока рядом ее мастер, ей никогда не будет скучно. С другой стороны, Ксера и Физзи старались изо всех сил не следовать ее примеру. Первая делала это по причине уважения, вторая — страха. В мысли Бокси закрались смутные сомнения. Он, мягко говоря, не фанатил от розового цвета. В конце концов, в его понимании слова «розовый» и «маскировка» были чуть ли не полной противоположностью друг друга. Он попытался через навык изменить свою пигментацию, но эффект от хаотической диспозиции оказался намного сильнее, чем мимикрия. Почему этот бессмысленный навык оказался настолько мощным? Но ладно, В любом случае, это было временное неудобство. Мимик отказался от попыток изменить то, что ему не подвластно, и перешел к следующему навыку. Агент хаоса. Описание. Все действия в итоге к чему-то приводят. Требования герой хаоса. Тип пассивный. Время активации не определено. Стоимость не определена. Диапазон на себя. Эффекты. Ваши действия будут иметь более глубокие последствия. Увеличивает эффективность атрибута удача на 10%. Прекрасно. Этот навык был не более непонятным, чем первый. А, конечно, он усиливал эффекты атрибута удачи, но те с самого начала были невероятно расплывчатыми. Вместо полезного эффекта этот навык дал Боксе довольно зловещее предчувствие. Скучающий бог ошибок наверняка специально подсунул ему эти умения, чтобы на их фоне последнее смотрелось более интересным. И более интересным для бога не обязательно означает полезным для самого обладателя навыка. Опять же, он похож на первый навык. Если эффект будет действовать случайным, то не будет ошибкой предположить, что он может привести к чему-то плохому. Или обернуться неожиданной выгодой. В конце концов, только время покажет, вкусные эти навыки или нет. Неудивительно, что Вилли дал Боксе только 62% шанс, что ему понравится быть героем хаоса. И большая положительная часть этой оценки, по-видимому, основывалась на последнем навыке в списке. Сокрытие сущности. Описание. Будучи героем в различных ситуациях, от вас будет требоваться определенная степень утонченности. Требования. Герой. Любой. Тип. Переключаемая. Выключено. Время активации не определено. Стоимость не определена. Диапазон на себя. Эффекты. Представляет поддельный экран статуса при проверке оценкой. Божественный разум может видеть сквозь иллюзию. Наконец, Бокси мог сделать то, что ему не удавалось до сих пор. Теперь ему будет намного легче объединиться с цивилизованным обществом. Кстати говоря, а ведь если задуматься, то этот навык, похоже, доступен всем героям, а не только Бокси. Впрочем, Бокси и раньше не особо-то задумывался о каких-то людишках, а уж сейчас, когда он получил такую вкусную штуковину и был вне себя от радости, он быстро активировал навык, и ему был предоставлен огромный функционал множества меню и опций. По-видимому, он должен был сам решить, что будет находиться на фальшивом экране статуса. Он потратил более половины часа на изучение того, что он мог и не мог делать с этим экраном. Вы больше не подвержены блайту. Автоматическое восстановление ХП вернулось к норме. Внезапное уведомление отвлекло внимание Бокси от игр с поддельным экраном статуса. Прямо сейчас он утверждал, что монстр был никем иным, а именно женщиной-дварфом по имени Энрика Родригес де ла Батс, которая находилась в почтенном возрасте 950 рыбок. Глядя на свое окружение, Мимик отметил, что бесплодная мертвая местность неуклонно уступала место более привычной горной местности. Ему показалось, что путь от башни оказался намного легче, чем путь до нее. Оставим без внимания то, что не он занимался расчисткой пути, на что даже запыхавшаяся от битв Физзи не посмела бы намекнуть. Убедившись, что группа действительно находится вдали от небезопасной части гор, он приказал всем остановиться и отдохнуть до рассвета внутри мелкой пещеры, оказавшейся у случайного утеса. Получив вожделенное разрешение на отдых, гном рухнула на месте и мгновенно уснула. Она спала как мертвец, лежа лицом вниз и никак не реагируя на неприличные звуки соития двух демонов, трахающихся прямо за пещерой. Ее тело во всей красе познало негативные эффекты длительного пребывания в зоне блайта. Это было настоящее чудо, что она смогла сюда добраться, не впадая в кому. Пагубное влияние мертвой земли повлияло и на Бокси. В настоящий момент он ощущал себя беспричинно сонным и уставшим. Еще не наступило время для его еженедельной дозы сна, но собственные ощущения говорили другое. Поэтому он сел рядом с гномом, уйдя в дремоту и лениво намечая дальнейшие цели. Он действительно хотел отомстить этому ублюдку Эдварду за то, что он посмел спутать его планы. Но это была, мягко говоря, довольно нереальная цель. Он решил сосредоточиться на данном моменте и делать то, что было ему под силу. Это означало, что после того, как он вздремнет, он проверит лича и попытается убедить работать на него. Главная информация. Имя – Бокси Ти Морнингвуд. Раса – мимик, большой. Пол неопределен. Возраст – 4 месяца. Гильдия отсутствует. ХП – 2092 из 2092. Восстановление 6,2 в секунду. МП – 1415 из 1415. Восстановление 2,2 в секунду. Характеристики. Сила – 227. Сноровка – 265. Ловкость – 245. Выносливость – 373. Интеллект – 283. Мудрость – 223. Удача – 107. Ментальность – 174. Шарм – 86. Восприятие – 77. Профессии. Мимик – 47 уровня. Прогресс – 14%. Чернокнижник – 25 уровня. Прогресс максимальный. Изобретатель 12 уровня. Прогресс 53%. Список навыков. Скрытая атака 9 уровня. Прогресс 24%. Хранилище 8 уровня. Прогресс 83%. Поглощение трупа 7 уровня. Прогресс 55%. Биомасса 7 уровня. Прогресс 36%. Естественная броня 9 уровня. Прогресс 47%. Металлическая мимикрия 7 уровня. Прогресс 50%. Перешив плоти 6 уровня. Прогресс 21%. Адаптивная защита 2 уровня. Прогресс 10%. Кислотный спрей 7 уровня. Прогресс 39%. Призыв фамильяра 7 уровня. Прогресс 85%. Непреодолимая сила 6 уровня. Прогресс 75%. Демонология 6 уровня. Прогресс 27%. Кристаллизация магии 5 уровня. Прогресс 70%. Понимание заводного механизма 3 уровня. Прогресс 85%. Обращение со взрывчаткой 2 уровня. Прогресс 10%. Хаотическая диспозиция 1 уровня. Прогресс максимальный. Агент хаоса 1 уровня. Прогресс максимальный. Сокрытие сущности 1 уровня. Прогресс максимальный. Мимикрия 9 уровня. Прогресс 15%. Скрытность 9 уровня. Прогресс 12%. Взлом 1 уровня. Прогресс 25%. Владение мечом 7 уровня. Прогресс 53%. Мастерство метания 6 уровня. Прогресс умения 77%. Владение кинжалом 10 уровня. Прогресс умения максимальный. Мастерство школы разрушения 8 уровня. Прогресс 48%. Мастерство школы преобладания 6 уровня. Прогресс умения 32%. Владение щитом 6 уровня. Прогресс умения 33%.